Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст шоу о мотоциклах, путешествии и о многом прочем. Сегодня 13 января, 29 выпуск, 15 года, нельзя забывать, конечно. 13 января 2015 года, выпуск 29. Сегодня я хотел немножко рассказать о выставке, в такой маленькой выставке в маленьком городе Аурих. Это Аурих на севере Германии находится, прямо посередине Остфрисланда. Вот. Называется эта выставка Dream Bike Expo. Звучит круто, грандиозно, а на самом деле, так себе, маленькое собрание так, местных дилеров, так сказать. Во-первых, я туда поехал с каким-то с такой надеждой посмотреть на новые модели мотоциклов, посидеть, пощупать. Прокататься, конечно, нет. Выставка была в помещении. Поэтому на покатушке даже надежды не было. Но все-таки я ждал и надеялся увидеть новые модели. Вот. Но, к сожалению, так как выставочка-то маленькая, в Шпаркасс-арена в Аурихе. Не знаю, чем сравнить. Баскетбольное поле. Футбольное поле. Скажем, футбольное поле. Что мне понравилось, что меня порадовало, что все-таки увидел и пощупал, и посидел, и посмотрел новую модель, которая мне очень понравилась от BMW. Это R1200R. Это такой дорожник новый. 1200 кубов. 125 лошадиных сил. И 125 ньютон-метров крутящий момент. Что я сказал бы просто нехило. Максимальная скорость. Это технические данные, что говорит нам сам BMW. Так, покататься на нем никак не удалось. Модель новая. Интересно. К сожалению, не будет в этом году больше Штернфарт антенны. Так бы, может быть, получилось прокатиться на нем. Очень заманчивая мотоцикл такой, так как я люблю дорожники такие красивые. У него, как всегда, боксер, два горшка по 600 и кардан. Интересно тоже. На цепях уже ездил много, кардан прокататься еще охота. Как выглядит это, конечно, на вкус, но я считаю, он просто красавец. Обалденно красивый мотоцикл. Что про него еще можно сказать? Да хватит, наверное. Это надо вон на BMW идти, смотреть картинки, читать. Сидеть на нем нормально. Не то чтобы этот. Это не то чтобы как на каком-то туристическом там. Поэтому я считаю, посадка нормальная. Для меня там 1,70 с лишним. Для меня там 1,74 рост или что. Пойдет. Слегка наклон вперед. Колени слегка поджаты, не так, как на туристических. Но это и не турист, это дорожник. Конечно, по сравнению со спортивным, это тоже посадку не сравнить. По сравнению со спортивным мотоциклом, здесь сидишь, можно сказать, ровно. Чуть-чуть наклон вперед. Как по моему росту. По сравнению с R90, который я катался прошлой весной, тест-драйв, он намного удобнее. Интересно, попробую как-нибудь весной прокатиться, тоже расскажу, опишу. Обалденный мотоцикл. Потом я надеялся все-таки увидеть и пощупать, и надеть, и померить. От Шуберта выходит новая модель шлема S2, называется S2 Sport. Что в нем изменили? По крайней мере, что мне сказали, что в нем изменили. Я конкретно еще нигде его в руках не видел, потому что, походу, его еще никуда не завозили. Он еще где-то на заводах лежит, на складах. И, скорее всего, только, может быть, в конце февраля завезут в магазины. Начнут рассылать по заказу. Почему меня заинтересовал этот шлем? Моему Шоуи, я им очень доволен, XR1100. XR? XR? X? Ты уже забыл модель. Хороший шлем, очень хороший шлем. Японское качество, там не к чему придраться. Что мне нравится, у него застежка двойная D, Double D. Вот это вот такая. Не какая-то там защелка там или что, которая толстая и давит на шею. И... Вот, да. Поэтому, может быть, только поэтому у меня шлем Шоуи, а не Шуберт. Потому что мне очень нравится шлем от Шуберта. Но у них у всех вот такая рачель-то. Защелка такая зубастая, как она называется, даже не знаю. Факт, что она мне просто давит на глотку и неудобно. Но зато шлемы от Шуберта, по крайней мере, вот этот S2, который, они очень тихие. Мне кажется, как продавцы говорят, можно сказать, это самый тихий шлем из всех, что у них там есть в продаже. И почему вот я, о чем я рассказываю-то? Выходит новый шлем, вот этот Шуберт S2 Sport. Что изменили? Они изменили именно эту застежку и сделали Double D. И это очень клево. Поэтому я хочу этот шлем померить, пощупать. Так как моему уже 5 лет, пора менять как-никак. Мой, на продажу потом выставлю, если что. Кому надо, обращайтесь. Шлем Шуберт. Но на выставке на этой... Конечно же, не было, так как, хотя, как я и предполагал, можно сказать, что выйдут они только позже, и ни у кого их нигде нету. Но все-таки, как говорится, надежда умирает последней. Вот, надежда последней умерла в Аурихе. Да, ну, подождем, ничего, потерпим месяц еще, посмотрим. Кстати, потерпим месяц. В конце этого месяца, а точнее с 30 января по 1 февраля в Лейпциге тоже будет выставка мотоциклетная. Так что приглашаю всех туда. Я собираюсь туда ехать 30-го. Вот с 30-го на 31-го я буду там. Короче, 30-го я буду там, 31-го обратно утречком. Там выставка намного больше. В Лейпциге, прям на как она, Мессегеленде, на севере Лейпцига. Там я еще не был в Лейпциге на этой выставке, хочу посмотреть тоже. Надеюсь, там будет побольше новых моделей, пощупать, посидеть. Ну, на тест-драйв я не надеюсь, но кто его знает. В общем, в календарик себе заносим с 30 по 1. И едем в Лейпциг. Что еще можно рассказать о выставке в Аурихе? Да ничего, можно сказать. Так себе. Ну, выставка маленькая. Если кто-то издалека приезжает, не стоит ехать. Там в радиусе 50 километров, радиусе 50 километров, может быть, еще можно прокатиться. Не жалко, там бензин туда-сюда. Ну, вход 5 евро стоил. Так себе. Я надеюсь, в Лейпциге будет намного круче. Там собираемся проторчать весь день. Вечером потом пойти что-нибудь перекусить. Может быть, выпить куда-нибудь что-нибудь. Посмотрим. Кстати, тоже, если кто-то хочет в Лейпциг съездить или подъехать, пишите, говорите, оставляйте комментарии на moto-funk.de. Там увидимся, созвонимся. Ну, или по скайпу. Все это... Можно всю информацию потом можно будет увидеть на страничке moto-funk.de. И еще одна вещичка, которую я хотел рассказать, что мы видели на этой выставке в Аурихе. Это презентация одной там местной фирмы, которая устраивает такие совместные поездки по Северной Америке. По Соединенным Штатам, если быть точнее. Эта презентация получилась довольно интересной, в смысле, она нас конкретно заинтересовала. Человек рассказывал о том, как они устраивают такие вот эти совместные поездки, сколько это стоит, куда ехать, зачем и почему. Показывал картинки, рассказывал, как это все проходит. Во-первых, начнем с самого начала. Они устраивают поездки по Северной Америке, а конкретно у них, так сказать, два маршрута по одному, по северному маршруту к Йеллоустоун. Что-то как-то мне не понравился. Ну, не мое, это неинтересно было. А вот так называемый, ну, поездка у них так называется, Highway Melody, очень сильно заинтересовала. А конкретно эта поездка 18 дней, ну, вся поездка в Америку 18 дней, из них 13 дней проводишь на мотоцикле. Ну, конечно, не весь день шпаришь, а там 200-300 километров проезжаешь до следующей достопримечательности, там походить, посмотреть, пофотать, потоптаться, что-нибудь перекусить, и дальше там еще там пару сотен километров или в отель отдыхать и все такое. С самого начала они, ну как, сами организовывают всю вот эту вот канитель с визой, они тебе помогают, организуют автобус, который собирает чуть тебя не возле дома и везет в аэропорт. Перелет, билеты в Лас-Вегас, на месте там отели, мотоциклы и, конечно же, вот этот, ну как, проводники, которые тебя будут везде возить, показывать все. А точнее, их, кажется, два. Один спереди, один сзади. Вот колонна. Сколько он сказал, кажется, из 18 человек они набирают. Нет, что-то я путаю. 18 дней было. Эх, блин, сколько же он сказал-то? Кажется, тоже 18 человек. Да ладно, неважно. Ну, вот так примерно это самое. Допустим, 18 человек, вот один спереди, один сзади едут, в основном на Харлеях, ну там, кажется, можно и другую марку мотоцикла взять, но я думаю, если по Америке кататься, то на Харлее. Так, немножко к самой поездке. Первый день это перелет с Германии в Лас-Вегас, там в отель отдыхать, может прогуляться по отелю посмотреть, по Лас-Вегасу посмотреть. Второй день тоже. В основном находишься в Лас-Вегасе. И потом после обеда выезжают на Хувердам. На реке Колорадо. Примерно 110 километров туда и обратно. Вот на второй день. Третий день опять отдых в Лас-Вегасе. Четвертый день, так сказать, здесь уже начинается сама поездка, так сказать, на мотоцикле. Выезжает с Лас-Вегаса, проезжает через Death Valley и заканчивается день Lone Pine. Пятый день, потом выезд с Lone Pine до Mammoth Lakes. Шестой день с Mammoth Lakes до Yosemite Park и Oakdale. По карте, я сейчас не знаю, какие там расстояния, по карте надо посмотреть, но не думаю, что так далеко. Седьмой день Oakdale до Сан-Франциско. Это примерно 200 километров уже. Там проезжаешь самая великая достопримечательность Сан-Франциско, естественно, Golden Gate Bridge. По нему заезжаешь в Сан-Франциско. Там на восьмой день потом уже находишься в Сан-Франциско, смотришь город. Естественно, что там, Чайнатаун, Алькатрас, Юнион Сквер. Что там еще интересно? Ну, в общем, смотришь город. Девятый день, выезжаем в Сан-Франциско и едем, как он называется, Монтерей. По так называемой Pacific Coast Highway No. 1. Это, она считается самой красивой мотоциклетной, ну, вообще не мотоциклетной, а самой красивой дорогой мира. Ведет она с севера на юг, с юга на север, по западному побережью Соединенных Штатов. Итак, потом на восьмой день переезд с Монтерей в Бейкерсфилд. Тоже все еще по той же самой хайвей номер один. Десятый день Бейкерсфилд в Барсто. Здесь начинается уже та самая легендарная Route 66. с Барстоу, да, Отмен и Кингмен. Это как раз вот по этой Route 66 в Аризоне. Это будет в 11 день, 12 день. Тоже все еще на Route 66, Кингсмен, Селикмен. И в конце дня добираешься до Гранд Каньон, как он, Великий Каньон. И день 13, это Гранд Каньон, Монумент Вэлли. День 14, Монумент Вэлли, Брайс Каньон. День 15, Брайс Каньон, опять обратно в Лас-Вегас. 16 день, опять Лас-Вегас. 17 Лас-Вегас и перелет в Германию. И 18 день, получается, уже прилетает в Германию и по домам. Также на автобусе все это организуется этой конторой, которая называется Globus Rising Service. Интересная штука. Вот если так посмотреть, за эти 18 дней, которые ты в дороге, 13 дней на мотоцикле получается, сколько ты всего увидишь? Брайс Каньон, Монумент Вэлли, Дэс Вэлли, Гранд Каньон, Лас-Вегас, Сан-Франциско. Это просто грандиозно. За такое короткое время тебе покажут просто такие большие, самые известные достопримечательности этого континента. Да. Следующий, конечно, встает боком вопрос о деньгах. Сколько же это все стоит? Ну, как вы, наверное, уже могли подумать, стоит это все немало. А конкретно около 4000 евро для мотоциклиста, для водителя. На мотоциклах можно ездить, конечно, вдвоем. Значит, для второго номера это будет стоить 2200. Получается 4000 плюс 2200, там плюс еще на бензин надо самому добавлять, это еще около 200 евро. Что получается? И плюс там билетики в эти вот вход в национальные парки. Это значит, скажем, 6600. Только на поездку. Кушать и разные другие там развлечения, чем ты хочешь в Лас-Вегасе заняться, это, конечно, ты сам должен за себя все платить. Ну, в общем, я думаю, нужно решать с этой поездкой на двоих около 8000 евро на 18 дней. Немало, но душа мотоциклиста-то рвется в путь, дорогу. Только представить себе 13 дней на мотоцикле по просторам Америки, посмотреть такие вещи, как Grand Canyon, Death Valley, Yosemite. Да это обалденно. Кто-то скажет, с ума сошли за такие бабки. Но я думаю, это возможно. Ну, конечно, может быть, не в этом году. В этом году уже у них все места забиты. Заранее надо бронировать места. Так что, ребята, у кого интерес есть, давайте отпишитесь, оставляйте в комментариях на moto-funk.de или пишите, звоните по скайпу. Свяжемся, может быть, что-нибудь организуем в 2016 году. Было бы просто здорово, если бы мы, как наши свои русские, вместе собрались, да, поехали Америку катать. Было бы интересно. Ссылки я, конечно, на это все выложу на moto-funk.de, чтобы там могли сами почитать, посмотреть, что это такое, зачем, почему, с чем это кушают. Ну, наверное, на сегодня все. Будем прощаться. Это был MotoFunk выпуск 29, 13 января 2015 года. Всем спасибо за внимание. Пишите, оставляйте комментарии, отзывы в iTunes и на moto-funk.de. Нажимайте кнопочку Flutter. Всем добра. Пока.